спасай! Иисус спасай! Иисус спасай! Иисус спасай! Иисус спасай! Иисус спасай! Иисус спасай! Иисус спасай! Иисус спасает! Иисус спасает! Иисус спасает!